Симфония в желтом. Ползет, как желтый мотылек, высокий омнибус с моста. Кругом прохожих суета, как мошки вьются вдоль дорог. Покинув сумрачный причал, баржа уносит желтый сток, как шелка желтого поток, туман дома запеленал. Из желтых вязов листьев рой у темпла пасмурно шумит, мерцает темза, как нефрит, зеленоватый желтизной.